Глава 5. Вода и вино. Кана Галилейская, римская провинция Иудея, второй день после Ид, месяц Априлис, 1975 лет тому назад, полдень. Откровенно зевая, полуприкрыв морщинистые веки, почтенный Бен Ами презрительно смотрел на празднично одетых людей. Целая куча народу жадно облепила столы, уставленные нехитрой снедью. Надо сказать, он довольно плохо, что не мудрено в его преклонном возрасте, но вполне мог разглядеть происходящее вокруг. За 82 полновесно прожитых на этом свете года мудрый старец Бен Ами полностью убедился – чудес не бывает. Нет, возможно, слухи по поводу кудесника и правдивы, особенно насчет призрачного хождения по воде. Кто знает, не исключено, что ввиду небывалой жары в тот день Галилейское море серьезно обмелело, и он запросто прошел по скользким камням, а народу-то только и дай повод, чтобы преувеличить все в 10 раз и разнести эту новость по базарам. Какой-то безумец собрался даром разливать вино. Это единственное, что отложилось в их размягших от скаредности мозгах. Люди просто с ума посходили. Каждый притащил с собой емкости побольше. Кто ведра, кто деревянные лохани. Его сосед, влиятельный патриций Аркадий, и вовсе поразил. Привез 2 40-ведерные бочки, приказав рабам запрячь телегу парой могучих быков. Потрясающая наивность. Оно понятно, какой же еврей откажется от возможности сэкономить. Иначе он вообще не еврей, а неизвестно кто. Но здесь видно. Устроители перестарались. Бен Ами готов поставить на кон честь своей жены, прекрасной юной Рахиль, что это окажется самая бездарная свадьба в Иудее. Гости уйдут отсюда позорно трезвыми, как пустынные шакалы. Он повернул голову, дабы поделиться сомнениями с близким другом, возлегавшим рядом с ним на гостевых носилках, столь же уважаемым, сколь и толстым виноторговцем Иеремией. Но тот, пригревшись на солнышке, уже задремал, сладко выпустив слюну. «Учитель, а получится ли превращение?» — суетливо семенил вокруг кудесника приземистый лысый мужик с седой бородой, одетый в застиранную тунику. «Ты только посмотри, сколько собралось народу! Кокосу упасть негде! Тут не только весь цвет Иерушалайма и Кана, но еще из других городов проехали, от Фив до Дамаска!» Воды натащили ужас. Бедная река Иордан обмелела, чем уж ее только не черпали, даже ложками. Кто мог ожидать такого ажиотажа? Скажи, хватит ли твоих возможностей? Иначе я чувствую сердцем, нас с тобой прямо в этих бочках и утопят. Петр, раздорви червя своих сомнений. Взяв ученика под руку, улыбнулся кудесник. Я уже давно говорил тебе, надо просто верить. Вполне достаточно одной капли веры. Она сравнится по силе с осенним ливнем. Рядом по камням прогрохотала повозка с очередными бочками. «Так-то оно так!» — трясся мнительный Петр, лихорадочно оглядываясь. «Однако же, учитель, ты только глянь на тех симпатяк!» Он показал на группу сумрачных мужиков с опухшими лицами, толпившихся ближе всех к народу. «Стоит вину не излиться внутрь их желудков, и мы обратно живыми не выберемся!» «Если, конечно, ты не умеешь превращать кулаки в вату». Кудеснику сделалось настолько весело, что он с трудом сдержал взрыв хохота. Превращать воду в вино он научился еще в раннем детстве, благодаря чему у них во дворе соседи никогда не скучали. Откровенно говоря, он еще и не то умеет. Но публику следует впечатлять постепенно, увеличивая градус заинтересованности. Если по его приказу бегемот обернется хорьком, пресыщенная развлечениями толпа навряд ли станет этим восторгаться. А вот процесс превращения воды в вино – это просто, понятно, доступно каждому. И главное, чрезвычайно эффективно. Можно не сомневаться. Максимум через год об этом событии прознают даже в дремучих лесах, где живут варвары, одетые в звериные шкуры и питающиеся волчьими головами. Объективности ради, волнение Петра тоже можно понять. Запсихуешь от одного зрелища, сколько пьяниц собралось на поляне. Можно 100 раз рассказать байку про силу веры, но один взгляд на алкашей с налитыми кровью глазами, и все убеждения рассыплются в прах. Вино — это вино. «Не беспокойся», — добросердечно сказал кудесник, утирающему пот Петру. «Поверь, нам не придется спасаться бегством. На крайний случай я могу вложить в их сердца любовь вместо ненависти, и они не тронут нас». Петр облегченно вздохнул. В глубине души он сожалел, что добровольно вызвался присутствовать на свадьбе. Переломы заживают очень долго. Самым мудрым решением было бы послать вместо себя в Кану Андрея. Он парень здоровый, пальцами запросто подковы гнет, или Марию Магдалину, тоже можно. Женщин, если и бьют, то все-таки не так сильно. Народ на поляне между тем стал волноваться. Зрители трепетали от неизвестности и желания поскорее воочию увидеть волшебное действо. Задние напирали на передних, передние толкали свадебные столы. Невеста пребывала в полуобморочном состоянии, но никто не желал потратить на нее хоть каплю воды, чтобы привести в чувство. Напряжение не замедлило вырваться наружу. Один римлянин случайно толкнул иудея, бережно державшего кувшин. Немного влаги выплеснулось на землю. Сразу же вспыхнула драка. Гиперборейские варвары, установившие свои палатки на окрестных холмах, со смехом жевали соленые овощи, наблюдая потасовку. «Учитель, пора уже начинать!» – тревожно заметил Петр. «Если они не получат то, чего ждут, на этой свадьбе половина гостей умоется кровью». «Свадьба без драки, динарии на ветер», – мягко возразил кудесник. «Но ты прав, если они взялись в сражение из-за воды, то лучше предложить им вина». Он плавно простер перед собой руки, воздух вокруг пальцев заколыхался, расплывающийся прозрачной волной, словно от жаркого огня. Все присутствующие разом замолкли, послышалось, как стонет в конец сомлевшая от жары невеста. Драка прекратилась, и ее участники застыли, будто в детской игре море волнуется раз. Чья-то нога повисла в вязком воздухе в паре сантиметров от ребер, скорчившейся в пыли жертвы. Пауза продолжалась примерно полминуты и показалась всем вечностью. Подождав, кудесник опустил ладони и тряхнул их так, как стряхивают капли после омовения. Толпа взирала на него с молчаливым недоумением. Петр горячо молился, прикидывая, куда лучше пробивать в толпе дорогу, если у учителя вдруг не получится превратить кулаки в вату. Люди молча переглядывались. Никто не верил, что долгожданное чудо случилось так потрясающе быстро и, главное, столь обыденным образом. Многим представлялось, для превращения воды в вино надо танцевать с бубном, плеваться огнем и приносить в жертву черного козла. Чудеса без наличия козла казались надуманными, фальшивыми и шарлатанскими. Каждый боялся прикоснуться к своей посуде, жажду и нетерпение как рукой с него. Наконец, молодой гиперборейский варвар раскрыл рот, полный крепких белых зубов, и опрокинул туда содержимое внушительной бронзовой чаши. Он еще не допил, когда его желто-серые глаза изумленно распахнулись, став похожими на два подноса из ближайшей таверны — «Фалернская». Оторвавшись от пустой чаши, трубно заревел варвар на скверной латыни: «Клянусь своим мечом, настоящая фалернская!» То, что произошло дальше, словами описать трудно. Сотни людей разом смешались, слились, свалились в кучу возле колодца. Одному локтем вышибли зубы, другого отпихнули в грудь, третий со стоном упал в пыль. Чужие ноги в сандалиях, давя упавшего, ломали ему пальцы. Сумрачные мужики, припав к кожаным бурдюкам, где еще минуту назад находилась безвкусная жидкость, на глазах наливались краской и ощущением полезности жизни. Даже сомлевшая невеста и та пришла в себя, вместе с женихом, жадно глотая превосходное фалернское. Неподалеку, прямо на земле, лежали без сознания трое виноторговцев, пришедших на свадьбу с мыслью посрамить способности кудесника. Четвертый, заливаясь слезами, рвал на себе одежду и кричал, что торговать в Иерусалиме он больше не будет, уедет на север, иначе его семья умрет с голоду. Кудесника, невзирая на сопротивление Петра, облепили сомнительные личности, настойчиво предлагавшие годовые контракты за превращение воды в пиво определенных марок, растительное масло, пчеличный мед и колбасу. Кудесник не реагировал на их старания. Он всматривался в беснующихся людей с искаженных лиц, которых стекали красные, терпко пахнущие виноградом капли. Пьяные римские солдаты хохоча показывали пальцами на упившуюся невесту, смело взмахивая подолом короткой туники. Та лихо отплясывала на столе, жених не возражал. Он уже спал, блаженно уткнувшись носом в остывшую жареную баранину. «Пойдем, учитель», — потянул кудесника за полу одежды Петр. «Результат достигнут. Чудо свершилось. Прости, мне стыдно, что я сомневался в тебе». Кудесник спрятал улыбку. «Боюсь, это далеко не последние твои сомнения, любезный Петр». Тихо беседуя, они незаметно покинули разгромленный свадебный пир, аккуратно обходя лежащих в повалку храпящих гостей. Потрясенный зрелищами, дряхлый старец Бен-Ами тронул руку своего соседа по носилкам, издав серию клякочущих звуков. Рука оказалась холодной, а причина ее странной температуры объяснялась легко. Ровно 40 минут назад почтенного Иеремею от увиденного хватил апоплексический удар. На холме, возвышающемся над поляной, четверо полуголых нубийских рабов держали на покатых плечах паланкин из слоновой кости, изящно отделанный россыпью драгоценных камней. Тончайшая занавеска из лучшего индийского шелка пошевелилась, будто от ветра. Наружу показалась морщинистая рука с золотым перстнем на среднем пальце. «Что скажешь, Маркус?» — донесся из недр паланкина скребучий голос. Сидевший поблизости от рабов Маркус не мог сказать ничего, только что он лично имел возможность убедиться. Самые фантастические слухи о таинственном кудеснике — ничто иное, как чистая правда. Он попытался передать эту метафору словами, но губы издали лишь свистящий шепот. Его руки ходили ходуном, глаза наполнились влагой. «Вот видишь», — проскрипел человек в паланкине, правильно истолковав молчание Маркуса. «Теперь ты понимаешь мое беспокойство. Поверь, все эти чудеса в будущем приведут просто к катастрофическим последствиям». Маркус задумался. Перед глазами стояла поляна, полная упившихся зевак. «Да, господин», — пожевал он губами, — «будет очень трудно». Он замолчал на секунду и, прикусив сухую травинку, добавил: «Но я справлюсь».